все остальное было укрыто невидимым саваном. Пароксизмы насилия. Всем живущим на Земле время отмеряет одной мерой. Вожди не являются исключением. Годы давили на плечи. Слава Сталина росла. Она, по сути, стала планетарной. И враги, и друзья были вынуждены считаться с его волей, изощренным умом, планами. Еще задолго до 70-летия, по инициативе Маленкова, на Политбюро рассмотрели длинный перечень мер и шагов по достойному празднованию юбилея. Это не только увековечение вождя, новые монументы, присвоение его имени комбинатам и стройкам, но и бесчисленные трудовые рапорты. В фонде «Переписка с товарищем Сталиным» множество рапортов, докладов наркомов, директоров заводов, секретарей обкомов, но больше всего обращений Берии. Тот еще во время войны стал радовать Сталина трудовыми свершениями своего наркомата. Например, 26 января 1944 года он докладывал: «Государственный комитет обороны товарищу Сталину докладываю, что Челябметаллургстрой НКВД закончил строительство первой очереди теплоэлектроцентра Челябинского металлургического завода и сдал в эксплуатацию турбину номер один мощностью 25 тысяч киловатт и котел номер один. ТЭЦ начата строительством на неосвоенной площадке в марте 1943 года и закончена в короткий срок за 10 месяцев. Прилагаю на ваше решение рапорт строителей и проект ответной телеграммы. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия». Рапорты Берии шли регулярно. Складывалось впечатление, что его ведомство работало лучше других. Вот и за год до юбилея Круглов завалил вождя докладами такого же характера. Товарищу Сталину Министерство внутренних дел СССР докладывает вам, товарищ Сталин, что горняки Печорского угольного бассейна, борясь за досрочное выполнение плана третьего года пятилетки, 19 декабря выполнили годовой план добычи угля. Горняки Печорского угольного бассейна до конца года дадут стране сверх плана 200 тысяч тонн угля. Министр внутренних дел СССР С. Круглов. Такие же горняки трудились на сотнях, тысячах предприятий страны под охраной конвоя. Сталин считал это совершенно нормальным. Построение нового общества требует жестокой селекции. Все недостойные звания нового человека должны пройти длительное перевоспитание в лагерях. Даже когда фашистские войска были под Москвой, на расстоянии выстрела дальнобойного орудия, десятки соединений и частей войск НКВД охраняли огромное количество заключенных, большая часть которых должна была быть на фронте. И не приходилось бы Жукову, другим военачальникам, собирать все, что оказывалось под рукой, чтобы латать прорехи на фронте, бросать в прорыв курсантов военных училищ, ополченцев, команды военных складов, караульные роты. А в это время войска НКВД «стерегли врагов народа», в кавычках. Но, похоже, их Сталин боялся не меньше, чем фашистов. Как явствует из документов, именно Сталин был инициатором превращения заключенных в постоянный источник бесправной и дешевой рабочей силы. Напомню выступление Сталина на заседании Президиума Верховного Совета СССР 25 августа 1938 года, поощряющее беззаконие и позволяющее удерживать заключенных в лагерях и по истечении срока.